химический продукт, дающий чрезвычайно сильный галлюциногенный результат. По своему классу этот синтетик относится к группе метаметофинов, но наркотический эффект намного сильнее. По существу, полграмма вещества можно использовать для 100 разовых доз. У нас есть собственное полупромышленное химическое производство, которое может обеспечить нас любым необходимым объемом этого продукта. Выглядит препарат как белый кристаллический порошок, похожий на тальк. Открытие это нигде не зарегистрировано и принадлежит нам. Мы условно называем препарат «Супермет». Как можно поговорить с вашими юными гениями, создателями вещества? — спросил Хэнк. Джангир сделал скорбное лицо. К сожалению, сейчас это невозможно. Из соображений их собственной безопасности мы предпочитаем, чтобы они жили не в Москве. Здесь слишком много соблазнов и опасностей. — Ага, — кивнул Хэнк. Иначе говоря, вы держите их под замком. Ну, конечно, можно сказать и так. По-русски слово «замок» означает «запор» и «дворец» — «замок». Мы организовали им прекрасную жизнь под надежным замком в очень комфортном замке. Даст Бог, как-нибудь в следующий раз мы вместе поедем к ним в замок, и вы сможете с ними познакомиться. Хорошо, согласился Хэнк. Как вы предполагаете транспортировать препарат на рынок? После тщательного анализа мы выбрали основным плацдармом в Северную Америку, Штаты и Канаду. Почему? Спросил Хэнк. В этом регионе живет самое большое количество черного населения, склонного пользоваться синтетическими наркотиками и имеющими для этого деньги. Это не дешевая забава. Понятно, кивнул Хэнк. Как это будет переброшено в Штаты? Нами проведена большая подготовительная работа. Джангир вздохнул, изображая, видимо, усталость от такой работы, и показал на Моньку. Мы через господина Гутермана приобрели партнеров из крупнейшего немецкого концерна Siemens Stacker Electrician und Licht. Мы купили в Рославе умерший электроламповый завод и возродили производство люминесцентных ламп с торговой маркой Siemens. Под этой этикеткой в люминесцентных трубках мы и будем переправлять в Штаты Супермет. Формат уже определен. 220 граммов в каждой лампе. Джангир протянул Фэнку запакованную в картонный трубчатый футляр люминесцентную лампу с нарядными фирменными лейблами. Маленькими буквами в углу картонки напечатано «Made in Russia». Фэнк усмехнулся. Если не считать сырья и материалов, наверное, это будет единственный промышленный продукт из России, который поступит на рынки США. Очень возможно, спокойно согласился Джангир. Далее я передаю слово господину Гутерману. Бразды правления переходят к нему. Монька досадливо поморщился. Что тут размазывать кашу по тарелке? Мы будем гнать лампы в Америку, как нормальный бундесовский товар. И интересу у сторожевых к нему меньше –